Глава 29. Неожиданные союзы. Несколько мгновений она смотрела на дрожащий в руке белый огонек, и в голове, наконец, щелкнула. Рая задрала голову к спасительному отверстию над головой и завопила во всю силу своих легких, почти срываясь на визг. «Делайте, что я скажу, или я спалю этот проклятый дневник Таворака!» В последующее ругательство она вложила все возможные обороты, которые успела перенять у других за время своего отсутствия в Аргенте. Получилось довольно-таки неплохо, но ответом ей была тишина. Даже звуки суеты сошли на нет. Вновь набрав воздуха в грудь, она повторно прокричала угрозу. Прислушалась, столь же громко, но уже чуть менее уверенно добавила: «Слышите?» Для пущей убедительности она вновь пошарила в сумке, вынула из нее книжицу. Посветив, удостоверилась, что достала ту самую, крепко прижала ее к животу. Внезапно наверху опять раздался шум, затем грохот. Несколько голосов слились в один. Звуки, не похожие на услышанные ранее, продолжали долетать до ушей девушки. Звон бьющегося стекла соседствовал с ответной руганью, как ей показалось. В качестве последнего аккорда раздался глухой стук, и снова наступила тишина. Рая, чувствуя, как холод земли начинает взбираться от пятой точки куда-то в область копчика, уставилась на светлый круг в потолке, беспомощно приоткрыв рот и раздумывая, стоит ли покричать еще раз. Когда она почти решилась, перед ее взором вновь возник силуэт, но отличающийся от обоих мельтешивших ранее. Куда более крупный и куда более лысый. Она недоуменно моргнула, после чего донеслось: «Девочка, не думал, что ты умеешь так хорошо браниться. А книжонку побереги, еще пригодится». Произнесено было знакомым голосом, однако этот человек просто не мог оказаться здесь и сейчас. Рая решила, что это морок, галлюцинация, вызванная жаром в груди и, наконец, победивший ее разум болезнью. Или она все же разбилась, когда со всего маху приземлилась на коску, а все происходящее — бред, которым ее решили развлечь высшие силы перед отправкой в небытие. Фрей тем временем буднично оповестил: «Сейчас попробуем вытащить вас. Парень жив?» Оглядев коску, Рая машинально и очень послушно ответила: «Да, но без сознания. Пока да». «Очень хорошо. Тогда цепляй его первым». Раздалось шуршание. Пятачок света погас, будто колодец накрыли крышкой. Крышка эта рывками поехала вниз, оказавшись круглой деревянной платформой толщиной с ладонь. По ее периметру в четырех отверстиях были закреплены веревки, где-то наверху сходящиеся в одной точке. Нечто среднее между самодельным подъемником и детскими качелями, которые можно было бы повесить на сук дерева. Глухо стукнувшись о вытянутую ногу коски, штуковина остановилась. Рая пихнула ее в сторону, уложив на землю. С сомнением посмотрела на капитана. Цеплять его первым? Легко сказать. Никаких шансов, что она сможет сдвинуть его хоть на сантиметр. Кроме того, было критически важно держаться за веревки во время подъема, иначе крайне велик был риск свалиться еще раз, уже в последний, попутно раздавив ее в лепешку. Рая несмело постучала гвардейца по металлическому плечу. И, о чудо, он тут же открыл глаза. В слабом свете было видно, что взгляд его все еще подернут пеленой бессознательности. Но то было лучше, чем ничего. «Гектор, если вы мне немного поможете...» Аккуратно, но настойчиво она потянула его за тяжелую, закованную в железо, ладонь. Сначала чуть-чуть, потом сильнее. Даже это потребовало огромных усилий. На самом деле от коски нужен был полный объем помощи. К счастью, капитан, даже слабо понимая суть происходящего, послушно перевалился в сторону. Тихо застонал в момент, когда залитая кровью голова оторвалась от земли. Но с заслуживающим уважения упорством просунул ноги между веревок и, толкнувшись, взгромоздился на деревянный круг. Рая проследила за тем, чтобы он принял сидячее положение и ухватился покрепче, запоздало сообразив, что доспех, возможно, стоило снять. Даже если эта крышка каким-то чудом выдержит, одеяние добавляло к весу коски и без того немалому еще столько же. Но было уже поздно. Рая неуверенно крикнула в потолок: «Можно?» И чуть тише. «Капитан, главное, не разжимайте пальцы!» Он слабо кивнул. Веревки натянулись. Она зажмурилась, но Фрей, если это тянул он, продемонстрировал все пределы физической мощи. Капитан по чуть-чуть урывками поехал вверх. Когда одна его отделяла уже больше метра, дело пошло на лад, и деревянный круг двинулся вверх, куда более уверенно. Рая сообразила, что навряд ли Мортимер вытаскивал отсюда белоголовых, перетягивая канаты своими тощими руками или вызывал кого-то в подмогу. Похоже, наверху все же имелся механизм. Свет вновь пропал, наверху раздалась возня, капитан исчез из поля зрения, перевалившись через борт колодца. Раздались голоса, крышка стремительно опустилась, почти упала обратно. «Теперь ты!» Рая погасила огонь, послушно переползла на деревянное основание, уселась, вытянув ноги, словно и правда собиралась качаться на качелях, крепко ухватилась за пару веревок. «Готово!» Штуковина под задницей дернулась, ноги еще несколько мгновений касались земли, а затем провисли вниз. Пара грубых рывков, перед глазами заскользила каменная кладка. Свет становился все ближе. Куда быстрее, чем это выглядело снизу, она оказалась наверху. Могучая ладонь ухватила ее подмышку и почти выдернула из колодца. Рая с трудом, но удержалась на ногах. Для отдыха было еще рановато, а заодно она хотела тут же убедиться, что это не видение. Задрав голову, уставилась на знакомые белесые глаза. Фрей все еще выглядел осунувшимся, щеки запали, кожа на них шла складками, под глазами залегли темные круги. Им обоим явно не пошло на пользу время, проведенное по отдельности. Ее подточили болезнь и пребывание в этом доме, а лысый здоровяк продолжал мучить себя добровольно, это было видно. Отголоски алкогольных паров все еще били по ноздрям, словно сюда он явился только-только оторвавшись от бутылки. Но, похоже, был достаточно крепок, чтобы переключиться на спасение глупой высокородной дамы по щелчку пальцев. Девушка ощутила прилив сил и, повинуясь внезапному порыву, прильнула к могучей груди, отчего бывший трактирщик явно опешил. Тут же отстранилась, удерживая его локти своими ладонями, от всей души произнесла: «Не знаю, откуда ты здесь, но как же я рада этому!» Благодарность была слегка подпорчена приступом кашля. Фрей похлопал ее по спине. «Сегодня удивительный день, девочка!» Рая склонна была согласиться. Оглядевшись первым делом, она увидела, что подъемный механизм и правда имелся, до этого незамеченный за докторским столом. Правда, куда более примитивный, нежели представлялось. Ручка и цилиндр, на который наматывались веревки. Еще одна аналогия с колодцем, разве что установлено все это было отдельно, а не над отверстием. Веревки были пропущены через специальные пазы. Похоже, какая-то помощь в подъеме и спуске действительно была заложена в конструкции, но мышцы Фрея при этом сыграли не последнюю роль в успехе их вызволения. Они же без сомнений поучаствовали и в других событиях, произошедших наверху, пока они с Коской недолго томились на дне. Дотошный порядок Мортимера был сметен начисто. Листки и книги валялись повсюду, вместе с осколками стекла. Один из столов и вовсе перевернулся вверх тормашками. Возле него валялся Мальберн, повторно избитый, в этот раз до обморока. Каких-то заметных ран в дополнение к уже нанесенным Коской она не заметила, но бывший гвардеец лежал на животе, растекший щекой по камню. Рот его был приоткрыт, глаза под полуопущенными веками закатились. Коска сидел неподалеку, очумело мотая головой, но, к счастью, постепенно приходя в себя. Хотя к голове он прижимал какую-то тряпку, которая успела пропитаться кровью, рана, судя по всему, была не такой страшной, как это выглядело сразу после падения. Капитан и Фрей были не единственными людьми в сознании. Человек, который называл себя ученым и врачевателем, похоже, вновь избежал любых увечий, просто сразу же сдавшись, стоило только Мальберну потерять сознание. Джозеф Мортимер с побледневшим лицом стоял среди вороха своих же записей. Руки его были подняты вверх так, чтобы было видно ладони. Жилка трепетала на лбу. Причиной того был тонкий нож, с явным намеком упертый в его уже не столь белоснежный воротник. Но даже это было отнюдь не главным событием удивительного дня, как обозначил его бывший трактирщик. Узрев, кто удерживает доктора по стойке смирно, Рая почувствовала, как ее челюсть ошеломленно падает вниз. Увидев ее замешательство, Алеонора удовлетворенно приподняла уголок губ и кивнула, приветствуя и одновременно соглашаясь с невероятными обстоятельствами встречи. «Что? Кто-нибудь объяснит мне, что произошло?» «Произошло то, что ты, девочка, увидела раскрытую пасть собаки и решила, что положить туда голову — хорошая идея». Фрей провел ладонью по лысой голове. «Я сегодня настроен на витиеватую болтовню, похоже, заболтался с высокородными. Говоря проще, переселиться в этот дом даже в компании парня — он кивнул на Коску. «Была ужасной идеей». «Это была хоть какая-то идея. И после того, как он напал на меня...» Она указала на лежащего в отключке предателя. «Уже поздно было отступать. Это Мальберн, который...» «Уже наслышан». «От нее». Рая стрельнула глазами на женщину с лицом в форме сердечка. «От нее». «Мне нужны подробности. Ты даже слова ей не сказал тогда у входа в дом, когда я собиралась в этот дом впервые. А теперь вы явились вместе. Что скажет святой отец по поводу того, что его ближайшая прислуга держит нож у горла его цепного исследователя?» Грубые слова намеренно слетели с языка. Кровь продолжала кипеть. Неизвестно, от притока адреналина или от дряни, которой пичкал ее Мортимер. Алеонора вновь склонила голову, принимая титул прислуги. Зато Йозеф возмущенно просипел. «Он будет очень недоволен. Что вы творите?» «Помолчи». Чуть сильнее прижатый к горлу кончик ножа подействовал лучше любых слов. Алеонора посмотрела на Раю. «О том, что готовится сегодня, я узнала в последний момент. Прошу простить за задержку. Последнее время Байрон был занят в обители и не баловал меня новостями и поручениями. Поэтому я не могла находиться в доме, не вызвав подозрений. Вас схватили, как и планировалось?» «Отнюдь». Рая очень кратко поведала о событиях вечера. Постоянно сбиваясь, голова готова была взорваться от стучащих в висках молоточков и количества свалившейся на нее информации. В конце она обратилась к черноволосой женщине. «Предлагаю перейти на «ты». Ты предала святого отца? Разве что его доверие. Чтобы кого-то предать в полном смысле этого слова, надо с самого начала быть на его стороне. Здесь все иначе. Я просто была рядом, пока это помогало быть в курсе всех событий. А услышав о его планах на этот вечер, поняла, что дальше нам уже не по пути. Байрон не должен был получить то, что хотел. Попади ты в руки к нему, она погладила Мортимера по плечу. Прямиком на этот стол с ремнями, и я бы помочь уже не смогла. Да и сегодня благодарить стоит твоего друга за то, что помог. И за то, что поверил мне, не тратя времени. Фрей кивнул. Рая убрала волосы со лба таким резким движением, словно хотела вырвать их с корнем. «Но как? Как?» «Она вновь явилась ко мне на порог, только теперь не с нелепыми приглашениями, а с довольно безумной историей на устах». Фрей потер подбородок. «Тем ее куском, который я успела выпалить, прежде чем дверь почти ударила меня по носу», — Алеонора покачала головой. «К счастью, этого хватило, чтобы меня впустили и выслушали до конца». «Без обид». Здоровяк с издевкой приложил пальцы ко лбу. «О чем идет речь?» «Намек, который нужно было считать еще, когда мы виделись впервые. Но тогдашний я, проспиртованный всяким дерьмом, решил, что это не что иное, как совпадение». «Это...» «Пусть ваша боль перейдет ко мне. Так было сказано. Ты знаешь, что Вернон и я, мы родились на Востоке. Просто достаточно давно перебрались в столичные земли. Там, на родине, эта фраза сродни признанию в любви, но куда глубже по смыслу. Подтверждение того, что вы связаны с человеком настолько, что ты готов взять на себя его невзгоды. Ее не говорят обо кому, а за пределами наших родных земель она вообще не в ходу. А эту даму, — он хмыкнул, — я видел впервые, а заодно винил ее во всех смертях, как и Байрона». «Значит, это был намек, не просто соболезнование». Рая повернулась к Алеоноре. «И то печально было узнать, что план святого отца, который я помогла организовать, привел к смерти ваших друзей. Однако я продолжала выполнять его приказы, чтобы оставаться в гуще событий, особенно после того, как все закрутилось. Но предполагала, что мой отыгрыш подходит к концу, а наши пути могут скоро пересечься в несколько ином виде, и поэтому...» Она посмотрела на Фрея. «Закинула крючок заранее». «Не шибко помогло». Фрей поморщился. «Это так кажется. И все же мы все здесь». Рая подавила желание вновь схватиться за голову. «Выходит, ты все это время просто прикидывалась слугой Байрона. Как давно?» «Достаточно давно. Как бы не начать скучать по этой роли». «Но для кого? На чьей ты стороне?» «Сейчас на вашей». «А еще Рая не сдалась. Кто-то же устроил все таким образом, чтобы приставить тебя к одному из главных священнослужителей на континенте». «Я бы не сказала, что это было устроено. Я предпочитаю идти к цели, опираясь на свои таланты». Алеонора слегка качнула головой, словно отгоняя нахлынувшие воспоминания. А так я всегда на стороне своей семьи и своей родины, как и ты. Восток, ты из Теодоры? А если речь идет о семье? Кусочки информации мелькали перед глазами, складываясь в единую картинку. Девушка прищурилась, пытаясь разглядеть то, что не заметила ранее. Эти черты, осанка. «Ты родственница правительницы Фелистеран. Она моя родная сестра». Повисла тишина, прерываемая лишь утробным сипением Мортимера, который явно впервые за весь вечер был готов свалиться в обморок. Озвученная информация способствовала этому куда сильнее, чем острый кончик ножа под подбородком. Даже Коска приподнял голову, очнувшись от болезненной дремы. Фрей тоже выглядел ошеломленным. Похоже, эту подробность они с Алеонорой не успели обсудить наедине. Внезапно лысый здоровяк чуть опустил подбородок, самый глубокий поклон, который Райя от него видела. Поймав ее взгляд, он повел плечами. «Для меня вопрос лояльности не стоит. Обязан Морну всем, что имею, всем, что у меня было. Я уже давно человек Аргента. Но в то же время спокойствие за судьбу родных земель было вызвано тем, что правит там Фелистеран. Приятно узнать, что она даже более ловка, чем я думал». «Теплые слова. Я передам ей, если увижу». Алеонора чуть наклонила голову в ответ. Райя встрепенулась. «К слову об этом. Когда вы виделись в последний раз?» «Лично достаточно давно. Мало осталось людей, которые вспомнят, что когда-то я носилась по улицам Теодоры. Вильгельм тогда праздновал победу, а Асфетид был мальчишкой, подобравшим бразды правления. Получается, ты уехала с Востока сразу после войны? В ее конце. Все мы тогда были почти детьми. Но Велли всегда была умна, а не по годам, и видела, к чему все идет. Ей предстояло пережить поражение и научить своих людей существовать в новом мире. Мне же всегда не сиделось на месте». «Как ты тогда оказалась здесь? Ничего не предвещало?» Донесенная крылом просьба стать цепной собачкой в Фароте застала меня врасплох. До этого всегда находились занятия поинтереснее. С Байроном я сблизилась, полагая, что он в курсе планов Асфетида, которые уже тогда вызывали вопросы. Кто бы мог подумать, что все это время два заговора, она окинула взглядом пространство подвального зала, развивались параллельно. «Но почему тебя никто не узнал? Ты же бывала среди прочего на приемах в столице, я помню. Родственная связь с Фелистеран, неофициальная. Я любила отца, но он всего лишь мужчина, который никогда не мог держать штаны застегнутыми. Он был добр и дал мне все, кроме публичности. Подобные скандалы никому не нужны. У меня отличные отношения с семьей, но теперь это любовь на расстоянии, как и должно было быть». Прозвучало грустно. Алеонора явно верила в то, что говорит, но эта беседа вытащила на поверхность давно забытую тему. «Но если ты оказалась в Вороте не так давно, как тебе удалось пробиться на самый верх, без протекции и прочего? Многочисленные путешествия способствуют новым знакомствам, и я хорошо умею их заводить». «Оно и видно», — пробурчал Фрей. Алеонора, прищурившись, посмотрела на него. «Я навела справки. В каком-то роде я всегда занималась тем же самым, чем и ты, за трактирной стойкой. Только собственной забегаловки у меня никогда не было. Гнездо, в которое стягивались все певчие птички, и продолжают это делать. Тем я всегда была ценна для фаротских высокородных». «Но как тебе удалось так быстро получить должность? Святой отец, как ни крути, тоже всего лишь мужчина». Вокруг рта женщины после этих слов прорезались складки, слегка выдав ее уже не столь юный возраст. Райя дернулась, пытаясь переварить услышанное. Сейчас сходство с Фелистеран было очевидным. Темные волосы, бледная кожа, очерченные скулы, этот изгиб губ. Но главное, Райя охнула. «Твои глаза, зеленые в крапинку, само по себе редкость, но теперь все встало на свои места. И как я раньше не поняла?» Она устало потерла переносицу. «Ведь у Фелистеран они тоже такие, всем известно». «Никто не понял. Сходство заметно только если знать о нем или поставить нас рядом, чего давно не случалось». «А что?» «Предлагаю договорить позже». Фрей посмотрел на примолкшего Мортимера. Поморщился. «Обо всем, что тут происходит, нужно донести в Аргент». Райя протянула. «Насколько я знаю, Фелистеран ненавидит Вильгельма. А кто его любит? А значит, атака Асфетида ей на руку». Райя внимательно посмотрела в зеленые глаза. «За все, что было сегодня, спасибо. Но откуда знать, что наши дальнейшие цели схожи?» А Леонора покачала головой. «Ниоткуда. Но, похоже, многоуважаемый Йозеф успел рассказать вам подробности своих исследований. Могу заверить, Восток не поддерживает подобные устремления». Про военные приготовления Асфетида она промолчала, что наводило на определенные мысли. Фрей тем временем подошел к телу Мальберна, упер руки в бока, поднял голову на лже-доктора. «Надо с ними разобраться. Нам пора, а я не привык оставлять врагов за спиной». Мортимер сглотнул, открыл рот, чтобы запротестовать, но Рая опередила его. «Йозеф еще может поведать много чего интересного. Его знания — ценнейший ресурс, особенно если он разбирается в устройстве ошейников и браслетов». Мужчина нервно кивнул, насколько позволял нож у горла. «А Мальберн? Может, скинем его в колодец?» Все посмотрели на бывшего гвардейца с рудника. Фрей пожал плечами. «Таскать его — много чести. По моему опыту, в таком случае мы еще встретимся, чего бы мне очень не хотелось. И он сможет рассказать Байрону о произошедшем в подробностях, если раньше не сдохнет в этой дыре. Поэтому не будем рисковать». Он наклонился, Рая резко отвернулась, зная, что сейчас произойдет. Даже если бы она и успела запротестовать, то это было бы больше по привычке. Но все произошло быстро, раздался неприятный звук. Мортимер, который отвернуться не мог, возмущенно пискнул. Последняя ниточка, которая тянулась за Раей с самого рудника, оборвалась. Фрей деловито, словно издеваясь, хрустнул и своей шеей тоже. Обратился к Йозефу. «А ты, полагаю, отправишься с нами?» «Я не могу». «Можешь. Тем более, не тебе решать. А там разберемся, что делать дальше». Он покосился на Алеонору. «Какие планы? Если этих двоих не будет, и мы исчезнем, никто не свяжет тебя с произошедшим. Сможешь шпионить дальше». «Слишком опасно», — женщина покачала головой. «Байрон будет в ярости, и мне слегка поднадоел этот город. Предпочту в ближайшее время оказаться где-нибудь еще. Тем более основной источник сведений...» Она нежно погладила Йозефа по щеке. «Идет с нами». «Пусть так. Пока так». Фрей пожал плечами, посмотрел на Раю. «Согласна?» «Да». Много о чем предстояло подумать, но сейчас главным было выбраться из этого подвала, а потом и из города. Помощь Алеоноры сложно было недооценивать. Сбросив свою личину, она спасла им с Коской жизнь. Но в дальнейшем интересы Аргента и Теодоры редко пересекались. Придется держать ухо востро. Рая подошла к Коске, чтобы помочь ему подняться. Гвардеец вроде как пришел в себя, но помалкивал, болезненно морщась. Насколько Рая успела его узнать, капитану предстояло потратить много времени на примирение с самим собой после всего, что произошло. Иногда верность провоцирует на ненужное самобичевание. Радовало, что сейчас он собрался и был готов действовать, оставив болтовню на потом. Кровь на макушке запеклась, отчего Гектор выглядел плохо, однако времени приводить себя в порядок не было. Капитан подобрался, обратился к Алеоноре. «Я могу повести его». «Судя по тому, что рассказала Рая, крепкая хватка не гарантирует». Их диалог прервал внезапный хлопок. Затем еще один и еще. Все вздрогнули, синхронно обернулись к выходу. Горло девушки сдавило, но не от кашля, что нынче было редкостью. Байрон был облачен по своему обыкновению в светлую церковную мантию. В этот раз с обильными вкраплениями золотых и серебряных нитей, образующими круглые узоры. Несмотря на поздний час, его пышная борода была аккуратно уложена. Это же касалось пшеничных волос на голове, зачесанных за уши. Он сделал несколько шагов вперед, сопровождая каждый хлопок крупных ладоней, аплодируя развернувшейся сцене. Слишком многое требовало его внимания, но труп на полу, дрожащий Мортимер и Рая с Фреем удостоились поначалу лишь быстрого взгляда. Уставившись на Алеонору, святой отец четко, почти по слогам произнес: «Я очень разочарован». Ответом ему была тишина. Взгляд переметнулся. «И вас тоже». Байрон покачал головой, словно у него не хватало слов, чтобы пристыдить Раю. «Так вы решили отплатить мне за приглашение? Потенциал, перспективы. Эти слова вам знакомы?» «Полагаю, что да». «Так почему же вы вновь и вновь противитесь своей судьбе и тем возможностям, которые я пытаюсь вам предоставить?» «Не знаю, о чем вы говорите, но, пожалуй, откажусь от дальнейшего гостеприимства». «Если бы вы знали его источник и истинные причины, то не были бы столь категоричны. Но у нас еще будет время для этого разговора. А пока прошу отпустить моего ценнейшего соратника». Скорее всего, святой отец хотел сказать «слугу», однако польстил самолюбию Мортимера. Тот дернулся, словно пес, заприметивший хозяина, но Алеонора вдавила нож в его кадык. «Не двигайся, а то моя рука дрогнет», и обратилась уже к Байрону. «Думаю, мы пока останемся в тандеме», — Фрей добавил. «Не советую делать резких движений, а то ценнейший соратник станет мертвым. Брат погибшего простолюдина, я так полагаю». Святой отец окинул его презрительным взглядом. «Рад встрече. Может, вы выступите голосом разума? Из вас всех ценность теперь имеет только Райя Гедеон. Не обессудьте, дорогая». Ответом от Элеоноры был лишь нервный вздох. Мужчина сложил руки на поясе. «Но отталкиваясь от ваших действий, я думаю над тем, чтобы проявить милосердие. Возможно, мы проявим милосердие, когда ты перестанешь приказывать. Если ты явился сюда, уповая на Божью помощь, то разочарую, когда я с тобой закончу». Его прервал нарастающий гул, переросший в топот. Усы святого отца приподнялись, губы растянулись в почти сочувствующей улыбке. Наверное, именно с таким лицом он когда-то искренне проповедовал. Ступени ходили ходуном под весом множества ног. Словно получив невидимый сигнал, в комнату ввалилась целая группа мужчин. Один, два, Райя насчитала 7 человек. Почти все крупные, чем-то схожие по комплекции с Мальберном. Может, их Байрон тоже заставлял наряжаться в мантии днями напролет. Если и так, сейчас все они были разодеты кто во что гораст. Простая одежда, штаны, рубахи, жилеты. И оружие. Мечи, ножи, арбалеты. Полный комплект того, что головорезы цепляют на себя, когда мчатся решать проблемы посреди ночи. Определить принадлежность этих людей, продажные стражники, наемники или гвардейцы, не представлялось возможным. Но злобные гримасы на лицах явно не предвещали ничего хорошего. Последним спустился и выглянул из-за чужих спин Лан, сын и слуга, так не кстати подвернувшийся им под руку наверху. При виде отца с ножом у горла, глаза его расширились. Мортимер в ответ сипло выдохнул через нос, но смолчал. Какую же дурость она сотворила, не связав парня покрепче. Хотелось верить, что Байрон явился сюда самостоятельно и растолкал мальчишку по пути, но в таком случае за ним не тянулась бы группа людей с оружием. Они провели внизу куда больше времени, чем планировалось. Юноша успел очнуться, выбраться из пут и вызвать подмогу. «Плохо. Очень плохо». Райя начала мысленно заниматься простой математикой. Даже если не брать в расчет слабого телом и духом Йозефа, его сына и Байрона, заметно не любящего марать свои руки, то между ними и выходом было 7 человек с оружием, и они все явно умели им пользоваться. Напротив, она сама, почти загибающаяся от жара в груди и кашля, коска с пробитой головой, пусть и в доспехе, Алеонора с ножом, но ценная явно не бойцовскими качествами, и Фрей, крепкий, но не неуязвимый. В теории капитан, будь он в хорошей форме и полном гвардейском обмундировании, мог бы в одиночку справиться и с большим количеством людей, даже без оружия в руках. Однако он был ранен, пространство чересчур ограниченным, а все остальные, как только схватка начнется, станут отвлекающим фактором. Пары человек хватит, чтобы оттянуть внимание Гектора Коски. В это время остальные успеют перенять у Мортимера роль заложников, и все будет кончено. Ученый всхлипнул. Девушка посмотрела сначала на него, потом на труп Мальберна, и сказала, никому конкретно не обращаясь. «Если бы Алеонора не появилась тогда на нашем пороге, ничего этого не было бы. Стоило подумать прежде, чем приглашать меня в свой дом». Байрон качнулся на пятках, протянул. «У моего терпения есть границы». «У моего тоже». Решение пришло из ниоткуда. Ранее трюк не пригодился, так почему не использовать его еще раз? Даже не пришлось лезть в сумку. Райя вытащила на свет книжонку, которую убрала за пояс перед подъемом. Другой рукой вынула из кармана источник огня. Кивнула в сторону лже-доктора. «Он достаточно рассказал нам о том, насколько для вас важны записи Тавора. Похоже, Йозефом вы все же готовы рискнуть, а дневником?» Она двинула пальцами. После щелчка пламя выплеснулось наружу. Все уставились на белый огонек, заколыхавшийся в опасной близости от переплета. Святой отец не двинулся с места. Взгляд его отяжелел, но голосу он все еще пытался придавать беспечную уверенность. «Подумайте о своих спутниках, Рая. Любые потери в моем случае легко восполнить. Но только дайте мне повод, и до конца жизни будете вспоминать, что погубили друзей». «Легко восполнить, правда? Дневник, в котором записаны интересующие вас исследования, и единственный человек, который способен в них разобраться? Быть может, тогда мне стоит...» Она поднесла пламя чуть ближе, мысленно поблагодарив Алеонору за подарок. «Нет!» Байрон и Мортимер крикнули в унисон. А еще святой отец махнул рукой, и произошло сразу много всего. Стоящие по бокам от него мужчины с арбалетами одновременно выпустили болты. Неизвестно, где их обучали стрельбе, но первый снаряд едва не упокоил Элеонору, пробурив воздух вплотную к ее виску. Зато второй филигранно попал точно в цель, что, учитывая не самое близкое расстояние и ее размеры, граничило с безумием. Рая взвыла. Мишенью была ее рука. Болт прошил ладонь насквозь, застряв в ней. Еще несколько мгновений она удерживала источник огня, будто пальцы еще не поняли, что больше не могут выполнять свою функцию. Чудесное изобретение, даже вызванный снарядом порыв ветра не задул пламя. Вместо этого оно начало медленно истончаться, гаснуть прямо на глазах. Белый огонек на прощание мигнул и исчез. Покореженная ударом скоба вывалилась из ее руки, со звоном упав на пол. Хранящаяся внутри горсть рун частично высыпалась наружу, прилипнув к потной руке, поблескивая в свете факелов. Кровь потекла из раны, смешиваясь с переливающимися крупицами. Темные дорожки начали соединяться в своеобразный узор, алая с серебром. Кто-то даже мог бы назвать это красивым, и будто подобного увечья было недостаточно, Рая вновь зашлась в утробном кашле, согнувшись почти пополам. Мир вокруг пришел в движение. Раздался ропот множества глоток. Люди Байрона синхронно шагнули вперед, готовясь упокоить ее друзей и предотвратить утрату ученого и дневника. Глаза начали слезиться так сильно, что Рая уже не видела конкретных лиц и фигур, только силуэты. Коска и Фрей тоже пришли в движение. Собирались они помочь ей или броситься в ответную атаку, значения не имело. Бой они заранее проиграли. Огонь в груди пылал, голова была готова взорваться, и, издав жалобный хрип, она сделала первое, что пришло в голову. Швырнула дневник в сторону пылающего жаром горна. Бросок вслепую навряд ли бы попал в цель, но он заставил всех вновь замереть, глядя на летящую по воздуху княжонку. Всех, кроме Мортимера, который, вскрикнув и забыв об оружии у горла, рванулся вперед, попутно пнув Алеонору. Она, не ожидая внезапной атаки, отшатнулась, лезвие только по счастливой случайности не порезало горло ученого. Тот, не добравшись даже до стола, встретил лицом кулак Фрея и растянулся по полу прямо под ногами девушки. Многострадальный дневник, судя по звуку, шлепнулся где-то неподалеку, успешно избежав участи обратиться в пепел. Рая решила, что все кончено, но почему-то никто не пришел в движение. Даже Йозеф перестал извиваться у нее под ногами, судя по звуку. Теперь единственным, что долетало до ушей девушки, был ее собственный кашель. Пожар теперь пылал не только вокруг легких, он распространился по всему телу. Катящиеся по щекам слезы напоминали кипяток. Чувствуя, как ниточки слюны свисают с губ, Рая застонала от боли. Неужели все закончится так? Она ведь так и не узнала, что случилось с отцом. И как бы хотелось вернуться в Аргент, увидеть городские шпили еще хоть раз. Вместо этого ей предстоит сгореть в агонии под присмотром Байрона, который обвел ее вокруг пальца. Как несправедливо! Не желая сдаваться, она сморгнула слезы. Мир вокруг обрел четкость. Йозеф, лежа на полу, смотрел на нее в упор, но не в глаза, а чуть в сторону. Рот его приоткрылся, лже-доктор протянул. «Это...» Рая проследила за его взглядом, уставилась на свою руку, которая пульсировала от боли. Болт торчал из ладони. Ручейки крови текли по коже, но не это было самым пугающим. Прилипшие к коже руны светились, как и весь пораженный участок. Он словно вобрал в себя чудесные крупицы. Казалось, отверстие в ее конечности сияет серебром, как и кровавые потеки, влажный блеск которых теперь ослеплял. Она испуганно дернула рукой, словно хотела стряхнуть морок. Тихо охнула, вызвав этим очередную порцию хрипов. Звуки, которые вылетали из ее горла, уже сложно было назвать кашлем. Мортимер, не находя слов, вновь пискнул, уже с толикой интереса. «Это...» В ту же секунду она поняла, что больше не может терпеть. Глаза закатились. Рая повалилась на колени. Где-то за спиной Фрей и Коска синхронно рванулись к ней, чтобы удержать от падения. Байрон громогласно рявкнул. «Взять!» Его люди бросились вперед. Последнее, что Рая увидела, прежде чем агония окончательно сломила ее, это злобное лицо ближайшего наемника с мечом наготове, которому оставалось преодолеть лишь пару-тройку шагов. После чего глаза ее закрылись, будто в знак смирения с тем, что все кончено. Но мир вокруг почему-то не погрузился во тьму. Вместо этого он стал ослепительно белым. Огонь прокатился по телу, от пят до макушки, попутно отступая, из-за чего нормальная температура ощущалась, как леденящий холод. Прощальный комок пламени взорвался у нее в голове, едва не выбив искры из глаз. Крики окружающих стихли, неспособные пробиться сквозь стену боли. А затем все стихло. Ирая повалилась вперед, больно ударившись лицом, ощущая себя так, словно ее выбросило на берег приливом. Казалось, тело остывает, постепенно приходя в норму после всего пережитого. Боль ушла так же резко, как и пришла. Слезы продолжали литься из глаз. Кашель тоже отступил, остался лишь небольшой дискомфорт в измученных спазмами легких. Отверстие в пробитой ладони продолжало слегка пульсировать, но это была полная ерунда в сравнении с только что пережитым. Поэтому Рая с наслаждением втянула ртом воздух, внезапно ставшим свежим. Уже утраченная была способность свободно дышать, казалась теперь настоящим благом. Чувствуя, что от безумия ее отделяет теперь тонкая пелена, девушка блаженно приподняла уголки губ. Но улыбка тут же стерлась. За ее спиной раздался ропот. Кто-то испуганно закричал. Сил подняться не было, но времена, когда она просто страдала, упиваясь собственным бессилием, должны были остаться в прошлом. Сделав невероятное усилие, Рая распахнула веки, попыталась сфокусировать взгляд. Теперь она могла разглядеть каждую трещинку мощеной кладки, которой прижималась щекой. Но мир почему-то был искажен и частично окрашен багровым. Что-то было не так. Это ощущение витало в воздухе, почти впиваясь в ноздри. Но его суть ускользала. А затем, еще раз моргнув, она поняла, что ее левый глаз, обращенный к земле, находится прямиком в луже наплывшей крови. По камням неотвратимо ползала густая алая волна, заливая лицо. Рядом кто-то умер.